Гермиона вопросительно вскинула брови. Юноша отвел взгляд и криво усмехнулся. «Это, скорее, из-за меня. Впрочем, не обращая внимания, Вальбурга немного того на вопросах родословной и семейных связей. От этого уже не избавиться», — въелась с молоком матери. В это девушка охотно поверила, вспомнив поток ругани преснопамятного портрета, хотя так и не поняла причину столь эмоционального всплеска. Но, видимо, парень не собирался вдаваться в подробности. «Но в тебя же не въелась», — вместо расспросов заметила она. «Конечно, въелась», — поспешила опровергнуть ее Блэк, — «но я научился управлять собой. Единственное, что меня раздражает, это отсутствие интеллекта и тупая гордыня. С ним было так просто, легко, словно этот человек знал ее долгие годы. Хотя, возможно, Гермиона просто перенесла на него свои чувства к Сириусу». «Как я тебя понимаю», — охотно согласилась девушка. «Тебе не очень легко будет среди слизеринцев», — вдруг заявил Альфред. «Ты другая. Видимо, американская демократия повлияла даже на магическое сообщество». Гермиона пожала плечами. Не могла же она признать, что она была и всегда будет гриффиндоркой, и совершенно не собиралась раскрывать способ обмана сортировочной шляпы. «Но ты не переживай», — красивые глаза Блэка тепло сверкнули. «Я помогу тебе освоиться». «Спасибо, Альфред», — кивнула девушка. Неужели эта попытка ее закадрить? Не верилась. В этот момент она заметила пристальный взгляд Риддл. Девушка не отвела глаза. «Сейчас твой ход, Том. Вокруг Хогвартса очень много всего интересного», — между тем продолжал Блэк. «Есть просто потрясающие виды. Озеро. Запретный лес. Только не ходи туда одна, он очень опасен». Гермиона сделала большие глаза. «Там живут огромные, страшные пауки. Ну, у кентавра их заменит», — предложил парень. «Вполне», — с улыбкой согласилась она. «Для начала могу познакомить тебя с менее опасными окрестностями. Как ты смотришь на то, чтобы в выходные прогуляться у озера?» Девушка открыла было рот, но тут из-за ее спины раздался твердый голос. «Прошу прощения, Блэк, но гулять мисс Гаррисвилл в выходные пойдет со мной». Оба повернули головы. Глаза девушки встретились с решительным взглядом сверкающих темно-синих глаз. Или они были зеленые, хорошо хоть не красные. Гермиона отвернулась первая. Блэк изумленно посмотрел на девушку. Та виновато опустила голову и тихо вымолвила: «Извини, Альфред, но я пойду с Томом». Риддл гордо улыбнулся и наградил Блэка высокомерным взглядом, который очень не понравился его будущей спутнице. И она прибавила: «Как-нибудь в другой раз, хорошо?» Альфред молча кивнул. Затем спокойно ответил: «Конечно, Гермиона, всегда буду рад. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». И мрачно посмотрев на Риддла, он поднялся и направился к спальной комнате. «Я рад, что ты не пошла на поводу у своих эмоций, Гаррисвилл», — слегка язвительно заметил парень. «С чего ты взял, что у меня есть к Блэку какие-то эмоции, Риддл?» В том же тоне отозвалась девушка. «В таком случае, в субботу в 11 у входа. Будь любезна, не опаздывай», — с наигранной мягкостью подытожил Том и, выдавив улыбку, вернулся в компанию Лестринджа и Ивери. Не дожидаясь, когда к ней подскочит сплетница Яксли, Гермиона поспешила скрыться в спальне. Один якорь, установившаяся временная условно-рефлекторная связь между двумя событиями. В данном случае это связь сексуального возбуждения и образа Гермионы с ложкой во рту. Этот образ – визуальный якорь для Тома. Два феромоны – собирательное название веществ, продуктов внешней секреции, выделяемых некоторыми видами животных, в том числе человеком, и обеспечивающих химическую коммуникацию между особями одного вида, в том числе сексуального характера. Три аттрактанты, от латинского аттраха, притягиваю к себе, природные или синтетические вещества, привлекающие животных, в том числе человека. Четыре субгестия, процесс вербального, словесного и невербального, эмоционально окрашенного воздействия на психику человека с целью создания у него определенного состояния, порождения некоторых представлений, побуждений к каким-либо действиям. В данном случае, суггестивной, направленной на внушение, была фраза Гермионы: «Вижу, ты рад познакомиться». Глава 4. Психотерапия. «Мама, мне так больно, мама, так больно. Почему тебе плохо? Я не нужен тебе, ты меня не любишь. Мама, так больно, мне страшно и больно. Я не нужен тебе, если нужен, почему тебе так плохо? Почему ты страдаешь? Я хочу быть нужным тебе. Люби меня, мама, люби меня, пожалуйста. Я не плохой. Разве я плохой? Мне страшно. Я виноват в том, что ты страдаешь, мама. Люби меня, мама. не страдай, я хочу любви, не хочу этой боли, нет, мама, мама». Риддл проснулся в холодном поту. Чувство колоссальной боли все еще разъедало его грудь. Это было чудовищно, будто вся тяжесть мира обрушилась на него. Юноша не сразу смог понять, где он находится, почему он чувствовал себя беззащитным, беспомощным дитем в животе у матери. И она страдала, и он страдал. Великий Салазар, он и не знал, что способен испытывать такие эмоции, и даже представить себе не мог, что боль бывает такой всеобъемлющей, невыносимой. Даже от Круциатуса она не могла быть такой, когда готов на все, лишь бы избавиться от нее. Страшнее, чем смерть. Это был кошмар, уверял он себя. Это скоро пройдет, он вынесет все. К тому же, он уже давно не плод в утробе матери. Матери, которая не защитила его, но боль не уходила. А он-то думал, что победил себя. Он полагал, что стал сильнее. Неужели та боль ребенка все еще в нем жила, и Том больше не сомкнул глаз в эту ночь? Когда на соседних кроватях завозились просыпающиеся одноклассники, юноша почти пришел в себя. Лишь на лбу блестели капельки пота. Гермиона долго лежала без сна. Что, Риддл, нравятся кошмары? А вот не надо от них скрываться путем организации кошмарной жизни всем остальным наяву. Думаешь, чем больнее ты можешь сделать другим, тем легче станет тебе. Ошибаешься, Том. С этим кошмаром тебе придется сжиться, принять его таким, какой он есть. Не трусь. Девушка глубоко вздохнула. Сможет ли он адекватно отреагировать на ужасное прошлое, или это только подтолкнет бедного парня к безумию? Но данный этап был необходим для психотерапии. Вытащить из подсознания травмирующий момент и проработать его. Но почему же именно она? Неужели все было предопределено какими-то высшими силами, Мерлином, Господом Богом? Заговорщики Золотого Трия подготовились к походу быстро, зная, что он может увести их далеко и надолго. Гермиона вновь собралась капитально. Множество книг, своих и позаимствованных из библиотеки Блэков, были упакованы в безразмерную сумку. Для девушки это было главным достоянием, хотя она не пренебрегла и другими полезными запасами. Без приключений выбравшись из дома, троица отправилась в Хитроу, откуда и добралась на самолете, а потом на автобусе до точки назначения. Нужное место они нашли очень легко. Ни одно из названий населенных пунктов, возвышенности и долин не поменялось с тех пор, как была написана найденная Гермионой книга. Как красиво было вокруг. Стоя на скалистом утесе, ребята смотрели вниз, где волны, играя, разбивались о камни. Вокруг кружили птицы. Множество птиц. И в такие моменты очень сильно хотелось жить. Жить, чтобы ощущать кожей палящий жар солнца, прохладу морской волны, крошащийся камень древней скалы под ногами, ветер, играющий в волосах. Но все взаимосвязано в этом мире. Одна жестокость порождает другую. И как мы спустимся вниз? Недовольно пробормотал Рон. Он подошел поближе к обрыву, и сразу же камни из-под ноги покатились вниз. Левитируем друг друга, предложил Гарри и собрался было уже доставать волшебную палочку, но Гермиона тронула его за рукав. Смотри, она указала на заросли кустарника, уходящие вниз по склону. Там должна быть ложбина. Раздвинув кусты, троица обнаружила узкую тропу, ведущую вниз. Тут начинаются ступеньки, сообщил идущий впереди Гарри. Неужели сама Равина постаралась? Предположил Рон. Возможно, но отполировали их, очевидно, охотники за древностями, пробормотал Поттер. Ступеньки резко уходили влево и исчезали под валуном. Гарри забрался на камень, и вдруг перед его глазами открылся вход в пещеру. Парень поставил ногу на последнюю, узкую ступеньку и оказался внутри. Подал руку Гермионе, и скоро друзья уже осматривали высокий свод и бегущий вдоль стены ручей. Вытащив из карманов волшебные палочки, они осторожно направились вглубь пещеры. «Лумос», — произнесла девушка, и на конце ее палочки вспыхнул огонек. Стало видно, что ручей отгораживает проход в еще один грот. «Странно, что нет никакой магической защиты», — пробормотал Гарри. «Не сглазь», — буркнул Рон. И тут раздался странный звук, похожий на громкий шелест. Троица насторожилась. Свет палочки выхватил огромные черные тени. Рон чуть было не выкрикнул заклинание, но в этот момент Гарри спокойно сказал: «Отбой, мы просто разбудили летучих мышей». Потревоженные животные недовольно шуршали крыльями, раскачиваясь под сводом пещеры, но быстро успокоились, стоило друзьям, перешагнув ручей, войти в грот. Он был овальной формы, и в глубине, напротив входа, явственно виднелась небольшая ниша. Держа наготове палочки, троица приблизилась к ней. «Пусто», — разочарованно протянул Рон. «Может быть, Волдеморт нашел сокровище и где-то здесь спрятал Харкрукс?» — нахмурила брови Гермиона. «И оставил его без охраны», — скептически заметил Поттер. «Сомневаюсь. Видимо, здесь побывали до него. Очевидно, все обнаруживающие заклятия тут применяли», — задумчиво проговорила девушка. «А что если магловским способом?» Она подняла с пола камень и начала простукивать стенки ниши. «Что ты делаешь?» — опешил Рон. «Ищу пустоты», — объяснила Гермиона, и вдруг от удара послышался гулкий звук. Друзья переглянулись. Девушка начала ощупывать ровную стену. «Осторожно», — взволнованно предупредил Гарри, поднимая волшебную палочку. И тут под ладонью Гриффиндорки вспыхнул яркий свет, и рука провалилась в отверстие. Пальцы невольно сжали находящийся там предмет. «Неужели, Харкрукс?» — пронеслось в голове, но свет не исчезал. Наоборот, он ярким столбом окутал все вокруг, и будто из другого мира донесся крик Гарри и Рона. «Гермиона!» Когда свет рассеялся, она оказалась одна. Выкрикивая имена друзей, девушка в отчаянии бросилась из грота. Но нигде в пещере не было видно и следа их присутствия, лишь недовольно завозились летучие мыши. Вернувшись обратно, Гермиона только тогда опустила глаза на предмет, зажатый в руке. Это был старинный медальон на золотой цепочке. Он представлял собой солнечный диск с изогнутыми по часовой стрелке лучами, инкрустированными драгоценными камнями. В самом центре сиял бриллиант, без граней, похожий на линзу. Чтобы узнать, Харкрукс ли в ее руках, девушка взмахнула палочкой и прочитала заклинание, обнаруживающее черную магию. Результат был отрицательным. Это не Харкрукс. Но что тогда? Куда же подевались ее друзья? Может, здесь имелся какой-то тайный проход? Всему должно было найтись логическое объяснение. Пещера погрузилась во тьму. Когда на конце палочки вновь вспыхнул огонек, взгляд Гермионы упал на пустую прежде нишу. Сейчас там стоял сундук, который девушка с осторожностью открыла. Маленький огонек с палочки неожиданно отразился всеми цветами радуги, пробежавшись по золоту и драгоценным камням. Сокровище Равины. Неужели она и есть тот умнейший, кто смотрит в другой мир? От этой мысли Гермионе стало жутко. Может быть, пропали не Гарри и Рон, а она сама? Рассудив, что Равина не будет против финансовой помощи врагам потомка и продолжателя дела Слизерина, девушка уменьшила сундук и сложила его в сумку. Такого количества золота хватило бы для, мягко говоря, безбедного существования всего Ордена Феникса на долгие-долгие годы. Главное, не паниковать и поскорее вернуться в дом Блэков. Без промедления она аппарировала на верхнюю ступеньку дома и быстро окинула взглядом знакомую площадь. На первый взгляд все было так же, как друзья оставили совсем недавно. Но что-то изменилось. «О, Мерлин, сохрани мне разум!» Не успела Гермиона осознать, что на площади не было ни одного упивающегося смертью, как ее мысли прервал вой сирен. «Скорее, в убежище, на лед!» — прокричала пробегающая мимо женщина, таща за собой двоих детишек. Проследив за ней изумленным взглядом, Гермиона машинально подняла голову. В ясном небе вырисовывались черные точки. Еще в полной мере не осознав, что же поразило ее, девушка бросилась к ближайшему столбу, на которой была небрежно наклеена газета. 10 августа 1942 года. Налет на Лондон. И тогда ее охватил ужас. Вытащив из кармана медальон Равины, Гермиона посмотрела на него, будто видела в первый раз. Неужели хроноворот? Но как он устроен? Где-то рядом жахнула бомба. Решив, что сейчас не время разбираться в проблемах этого самого времени, девушка аппарировала в косой переулок. Что это было? Что с ним? Он должен забыть ночной кошмар, не поддаваться слабости. Теория сновидений невольно стала интересом Тома, когда он только начал изучать проблему взаимосвязи души и тела. Сны переживались в так называемом теле сновидения. Оно перемещалось в пространстве сновидений, которое являлось одновременно и внутренним пространством, и в то же время единым для всех людей. В этом пространстве находились символы, образы, воплощения человеческих грез и жутких страхов. Разумеется, Ридл не был знаком с термином «коллективное бессознательное», но прекрасно понимал его смысл. Зелье для снов без сновидений привязывало сознание к физическому телу, лишая тела сновидения возможности перемещаться. Чаще всего человек во время сна сталкивался со своими собственными неосознаваемыми впечатлениями, которые проявлялись в значимых образах и формах. Мало кто умел контролировать сны. Данной областью магии, как правило, интересовались только узкие специалисты и целители, и потому лишь немногие пользовались магией сновидений. Однако в продаже всегда были зелья, способные вызвать тот или иной сон. Еще одна альтернатива – душевой. В данном же случае это было воспоминание, его собственное. Но почему оно появилось так неожиданно, ни с того ни с сего? Естественным ли путем, остается только пойти к Слакхарну. Сначала его, дескать, приворожили, а теперь насильственно вызывают кошмары. Интересно, как быстро декан подумает о больнице Святого Мунга. Впрочем, Том знал, что в сновидениях часто всплывают наиболее эмоциональные моменты жизни в то время, когда сам человек испытывает стресс, потрясение, шок, мощный прилив чувств. Если на него никто не воздействовал, значит, он сам спровоцировал этот сон. Вот почему чувства опасны и даже вредны. Они делают слабее, уязвимее во всех отношениях, во всех областях, и поспать-то нормально не дают. Очевидно, треклятое половое желание стало для организма перманентным стрессом. Он не хотел хотеть ее. Это была не та абстрактная истома, с которой Том уже научился легко бороться. Он жаждал видеть темно-медовые глаза девушки совсем близко и смотреть в них долго, не отрываясь, прижимать ее тело своим, навалившись всем весом, вдыхать ее странный, дурманящий запах, чувствовать ее боль, когда он войдет в нее. Впрочем, а зачем ему сопротивляться? Самый легкий способ преодолеть слабость и зависимость от собственных желаний – реализовать их, если, конечно, они не противоречат глобальным целям. Но темный лорд всегда получает то, чего действительно хочет. Иначе зачем становиться темным лордом? В выигрыше все равно останется он. Даже если она попытается играть с ним в какую-то свою игру, управлять будет он, а не им. Он получит эту девушку, и тогда пройдут и нелепые желания, и из ряда вон выходящие сны. Неужели Ридбл что-то подозревает? Он смотрел на нее сегодня как-то необычно, долгим взглядом своих удивительных глаз. Она не могла сказать, что в них растаял зелено-синий лед, но одновременно появился какой-то новый огонь. Его глаза сияли. Разумеется, Гермиона не была настолько наивна, чтобы списать это на любовные чувства к ней, но в то же время не могла отрицать, что в этом взгляде сквозила интимность. Так смотрит лишь на сексуальный объект, на своего партнера. И девушка поймала себя на том, что и сама загляделась в эти прекрасные глаза, полыхавшие холодным, темным пламенем. Она одергивала себя весь день. Как же он красив! Ирония судьбы. Будто вся красота изначально чистой души воплотилась во внешности будущего темного лорда, внутри оставив только мрак. Красота не всегда доводила до добра. Не будь он так привлекателен, глядишь, и не дожил бы до психотерапии по-гриффиндерски. А теперь уже было вполне возможно, что Ридбл сам изменит себя, с ее незаметной помощью. По всей видимости, он пережил сновидение и всю связанную с ним боль достаточно хорошо. А значит, шансы были, пусть небольшие, но в душе Гермионы зарождалось то чувство, которое не поддавалось логике, не объяснялось умом, никак не связывалось с инстинктами и борьбой за выживание. Единственное чувство – способная изменять мир, чувство веры. Впрочем, девушка быстро забывала о Томе, стоило ей погрузиться в чтение. Даже Вальбурга не смогла отбить у нее новообретенную привычку идти по коридорам, уткнув нос в книгу. Сокурсницы смотрели на нее с откровенным сочувствием, а Финелла Хиггс даже обозвала новенькую Ридблом в юбке. Гермиона, девушка ощутила, как чья-то рука вцепилась в плечо. Оторвав глаза от книги, она увидела рядом с собой, кого ж еще, разумеется, Роуз Яксли. Но та на нее не смотрела. Ее взгляд был устремлен вперед и выражал смесь презрения и тревоги. «Гриффиндорцы», — прошипела она. Поворот в коридор, ведущий к большому залу, перекрыли три фигуры в мантиях с цветами ее бывшего факультета. Один из них — высокий, светловолосый парень, которого Гермиона уже видела в своем классе на зельях, держал палочку, нацеленную в грудь более старшего слизеринца. «Так-так, Малсибер», — угрожающе произнес он. «Значит, все продолжаем третировать Робинса». Ну-ка быстро вернул его метлу. «Опять этот Венс», — тихо прокомментировала Роуз, глава гриффиндорской шайки. Малсибер хмуро усмехнулся. Гермиона теперь во все глаза смотрела на юношу. Даже его улыбка вызывала тошноту. Еще один упивающийся смертью, будущий специалист по империя. Вся гриффиндорская троица была Гермионе смутно знакома. Венс, Эммелина Венс, член Ордена Феникса, погибшая во время Второй войны с Волдемортом. Двое парней рядом с Венсом тоже направили палочки на слизеринца, и тот, наконец, сдался. Она в кладовке для метел на втором этаже, С неохотой признал он. «Послушай меня, ты, урод, стоящий справа парень сделал шаг к Малсиберу. Если еще раз тронешь Робинса или кого-то с Гриффиндора». Где-то далеко, за спиной раздались знакомые голоса, и Гермиона поняла, что пришло время действовать, иначе скоро здесь начнется потасовка. Нужно было обойтись меньшей кровью. Она быстро подошла к Гриффиндорцу, на ходу вынимая палочку. «Может быть, уже освободите дорогу?» – спокойно заявила она. «Метлу вам вернули, ваши предупреждения выслушаны». Венс молча смерил ее долгим взглядом, а его приятель перевел палочку на девушку. «И что дает тебе право приказывать?» – ядовито осведомился он. «Здравый смысл», – холодно отозвалась Гермиона. «А если нет?» – в тон ей продолжил Гриффиндорец. «А если нет, левицорпус?» – выкрикнула девушка. Тело спорщика безвольно повисло в воздухе вверх ногами. Схватив еще не пришедшую в себя Яксли под руку, подтолкнув вперед Малсибера, она прошла мимо открывших рты парней в образовавшийся проход. Казалось, в равной степени были ошарашены и будущие упивающиеся, и гриффиндорцы. Развернулась, отменяя заклятие. Либерацорпус. «Спасибо, что дали пройти», — вежливо кивнула Венсу, и ее взгляд переместился на группу приближающихся слизеринцев. На миг Гермиона встретила огненный лед глаз Тамаридла. «Вы предупреждены», — первым пришел в себя Венс. «Уходим, парни». Гриффиндорцы помогли подняться другу и благоразумно направились в противоположную от слизеринцев сторону, пользуясь предоставленной девушкой возможностью избежать абсолютно неравной схватки с соперниками. И миролюбица, обрадованная, что потасовки между факультетами не произойдет, потянула Яксли по направлению к большому залу. Что это было? Наконец выдавила Роуз, во все глаза таращись на свою соседку. Что именно? Уточнила Гермиона, с показным спокойствием усаживаясь за стол. Заклинание, которое подвесило Вуда. А что с ним не так? Вскинула брови девушка и быстро принялась за еду. Роуз молчала довольно долго. Да что уж там, это был рекорд для нее. Потом она развернулась к другой своей соседке и начала что-то быстро рассказывать. Что именно, Гермиона не сомневалась. В этот момент девушка спиной почувствовала знакомое присутствие. Группа слизерицев, включая спасенного Малсибера, вошла в большой зал. Все косились на Гермиону, кто с одобрением, кто с растерянностью, а кто задумчиво нахмурившись. А спасибо кто скажет, и вдруг ее накрыла волна уже узнаваемого запаха, одновременно холодного и терпкого. Горячие губы коснулись уха. «Знаешь, что мне в тебе нравится, Гаррисвилл?» Наклонившись к ней, вкрадчиво прошептал Риддл. «Что ты не только знаешь, но и смеешь». Гермионе на миг показалось, что его губы легко дотронулись до ее шеи с желанием прильнуть в поцелуе, а может быть, впиться зубами. Но в следующий момент Том Риддл уже спокойно шел к своему месту за столом. «Мама, почему ты страдаешь? Я не нужен тебе, ты меня не любишь, так больно и страшно». Вокруг словно вспышки яркого света, плавные покачивания, вверх и вниз. «Я люблю тебя, ты нужен мне, и это правда, мой родной. Но почему ты страдаешь, мама? Если я нужен тебе, если ты любишь меня, я страдаю не из-за тебя, мое солнце. Ты ни в чем не виноват, ты хороший, я буду любить тебя всегда». В следующий миг он снова был взрослым Томом, словно смотрящим в прошлое на себя младенца. Неясная фигура вырисовывалась из мрака. Женщина обнимала руками большой живот. «Из-за чего же ты тогда страдаешь?» «Я страдаю, потому что твой отец покинул меня, от того, что он не оценил мою любовь. Любовь — это глупость, это слабость, иллюзия. Ты умерла из-за любви, я умерла не из-за любви, а из-за ее недостатка, Том, из-за ее отсутствия». Опять он чувствовал себя беззащитным ребенком в утробе матери. Вновь была боль и страх, и чувство вины, то абсолютное чувство вины, которое может испытывать только ребенок, ощущающий себя центром мира. Но на этот раз появилась она, его мать, которая тихим, мягким, с легкой грустью голосом беседовала с ним. И Том будто с высоты своего нынешнего возраста посмотрел на тот естественный ужас ребенка, который во всем совершенно неоправданно обвинял себя. Что-то перевернулось у него в душе, боль, так терзавшая его, вдруг стала уступать место взрослому осознанию, что в произошедшем нет его вины, что он был когда-то кому-то нужен и любим. И теплая энергия разливалась по его телу так, словно она хранилась раньше глубоко-глубоко, сдерживаемое долгое время. Риддл проснулся с чувством смущения и странной легкости на душе. Приснится же такое. Его мать умерла из-за отсутствия любви. Если бы она не любила, то и не связалась бы с отцом, он не бросил бы ее, и она б не страдала. Но тогда не родился бы ты, Том, что-то шепнуло внутри. Но он уже появился на свет, и сам ни в коей мере не повторит глупость матери. Глава 5. Сделка. Гермиона, очевидно, пришла раньше, потому что у выхода никого не было. Не опаздывай. И где же вы, мистер Совершенство? На завтраке вас не было. Наверняка, отсыпаетесь в теплое субботнее утро. А она-то вскочила ни свет ни заря, обстоятельно готовясь к встрече. Пришлось потратить время, незапланированное в утреннем графике, на маникюр. Ноготь по закону подлости сломался совсем не кстати. И ведь еще нужно было принять душ, сделать прическу, выбрать подходящее платье, что было делом совсем непростым, поскольку к моде сороковых девушка еще не вполне привыкла. Подкладные плечики и юбки значительно ниже колена приводили ее в состояние, близкое к панике. Недовольное бурчание, а затем провокационные вопросы соседок завершили картину утренних мучений. Нет, уж лучше десяток поединков с темным лордом, чем каждый день терпеть такое. И что особенного находит женщины во всех этих изощрениях с модой? Джинсы, где ее любимые джинсы и кроссовки, где? К тому же, она полночи пребывала в этом кошмарном сне Риддла, изображая его мать. Но тут, по крайней мере, был прогресс. Подсознательно он больше не будет ощущать себя ненужным и нелюбимым, а потому не сработает механизм отрицания этих чувств, как бы ни вопила его логика об обратном. Впрочем, пока все находилось лишь в начальной стадии. Но ты уже порадовал мамочку, Томми. Гермиона подбадривала себя, что все будет хорошо, но в то же время она прекрасно понимала, что играть в игры с темным лордом, пусть и будущим, это смертельно. Здесь отсутствовало право на ошибку. Нужно было контролировать каждое слово, эмоциональную реакцию и, в особенности, страх. Главное оружие тьмы, которое ослабляло ее противников так незаметно и естественно. Сегодня должен был настать переломный момент, судьбоносный день. Погода стояла солнечная, но совершенно обычная. Ничем эта суббота не отличалась от других таких же сентябрьских деньков. Все то же высокое небо над Хогвартсом, тонкая рябь на воде, многоцветие опадающих листьев, свидание парня и девушки. Мимо привычно проходили группы школьников, шушукаясь, что-то оживленно обсуждая, смеясь. Но большинство вольно или невольно бросали взгляды на экс-гриффиндорку, а некоторые даже откровенно таращились. Неужели слухи про необычное и еще не изобретенное в это время заклинание распространились по всей школе? «Прекрасно выглядишь, Гермиона», — раздался приятный голос. Девушка повернулась. Рядом стоял вовсе не тот, кого она ожидала увидеть, а тот, кто мог бы сейчас гулять с ней вокруг озера, крепко сжимая ее ладонь, рассказывать свои полные юмора истории, улыбаться ей с веселыми искрами в серых глазах. «Альфред Блэк, спасибо», — выдавила она, отводя глаза. «Не волнуйся, до 11 еще 5 минут». Риддл всегда пунктуален, с легкой иронией заметил Блэк. «С чего мне волноваться?» — пожала плечами Гермиона. «Тебе лучше знать», — невинно улыбнулся парень. «Кстати, наслышан о твоих вчерашних подвигах с Венсом, Люпином и Вудом. Что же это за чары такие? Люпином, а ведь он, действительно, похож на Ремуса. Да и Вуд, по крайней мере, шотландским акцентом напоминал своего чокнутого на квиддиче потомка. Я уже и не помню, где выучила это заклинание», — соврала девушка. Парень поймал ее взгляд. «Ты сделала это, чтобы остановить очередную склоку между факультетами, не так ли?» Она вздрогнула, а затем улыбнулась. «Ты проницателен, Альфред, но такие вопросы лучше не задавать, если тебе известен ответ». Он вскинул брови. «Но что тогда тебя связывает с Риддлом? Он же, может быть, это любовь с первого взгляда», — насмешливо перебила Гермиона. Парень не повелся на ее тон. «Риддл не знает, что такое любовь». Не отводя взгляда, девушка приблизилась к нему почти вплотную. «Зато знаю я». Глубокая морщинка прорезала лоб Блэка, в глазах появилась растерянность. «Было приятно пообщаться, Альфред. До встречи». Она развернулась к нему спиной, не давая прийти в себя. И парню ничего не оставалось, как оставить ее. Ссора с Риддлом никак не входила в его планы. Альфред Блэк тоже был истинным слизеринцем. Она уже стояла там, стройная и такая взрослая в замысловатом, но элегантном малиновом платье. Молочная кожа была настолько нежной и тонкой, что просвечивали венки возле ключицы, и почему-то очень хотелось прижаться губами к ложбинке в том месте, где заканчивались белые кружева на груди. Он подошел к ней со спокойным, отрешенным выражением лица и, сделав легкий кивок головой, твердо сказал: «Идем». Развернувшись, Том стремительно направился к выходу, и Гермиона поспешила за ним. Они молча шли по тропинке, ведущей к озеру со стороны запретного леса. Казалось, почти ничего не изменилось за долгие годы. Пусть не росла еще дракучая ива, пусть не обитали в лесу гигантские пауки, но сами по себе знакомые места будто разделяли тайны девушки. Вон там в тот памятный вечер дементоры напали на Гарри и Сириуса, и ее друг вызвал Патронуса. А там проходил второй этап турнира трех волшебников. Через какое-то время Том и Гермиона оказались на берегу. Парень остановился у кромки воды. Он молчал. Гермиона смотрела на гладь озера. Легкий ветерок создавал едва заметную рябь. Она понимала, что Том сам не собирался прерывать молчание. Он хотел убедиться, что этот разговор был нужен ей куда сильнее, чем ему. Дескать, он дал ей шанс высказаться. «Ах, как ты любезен, потомок Слизерина!» В то же время девушка знала, что если поступит так, то проиграет лидерство. Но Ридбл молчал, поняв, что в противостоянии воли ей не выиграть, и вовсе не желая вскоре возвращаться в замок, Гермиона пошла на компромисс. «Пусть твоя победа будет неполной, Том. Ну, и когда ты решишься меня обнять?» С едва уловимой иронией сказала она. Ридбл ни на миг не поверил в серьезность ее вопроса. Но она сдалась, хоть и предложила вариант игры. «Умница, девочка». Он и сам уже был близок к тому, чтобы заговорить первым. Встретив взгляд ее медовых глаз, он оценил, сколько было в них силы, но в то же время затаенного страха. Боялась ли она его или проигрыша в игре, но если играть, так играть. Ридбл приблизился к ней медленной, кошачьей поступью, и зайдя за спину, положил руки ей на плечи. «Ты так хочешь меня?» Склонившись к ее уху, промурлыкал он. Как же божественно она пахла. Его руки начали спускаться ниже и в какой-то момент коснулись ямочки в вырезе платья. К его удивлению, девушка слегка подалась назад и прижалась к его телу, усиливая и без того уже появившуюся эрекцию. «Конечно, хочу», — в тон ему прошептала Гермиона и качнула бедрами, чуть не выдавив из него стон, особенно одну определенную часть тела. Она резко развернулась и теперь уже смотрела ему в глаза. «Твои мозги». Том сделал глубокий вдох, успокаивая телесное волнение, и, рассмеявшись, мысленно зааплодировал ей. Красиво подошла к сути дела. «Впечатляет. Отлично. Внимательно тебя слушаю. Думаю, так будет еще лучше», — отозвалась девушка, с загадочным видом вытаскивая из сумочки маленький сверток. Отойдя от воды, она положила его на траву и достала палочку. «Янгаргя». Неожиданно для Ридбла на земле появилась большая скатерть с едой и парой бутылок сливочного пива. «Почему бы не совместить приятное с полезным? К тому же, ты отсутствовал на завтраке», — ответила Гермиона на его немой вопрос. «Не бойся, ничего не отравлено. Просто успела подружиться со школьными эльфами». Ридбл покашлял, но девушка уже сидела на траве и с самодовольным видом надкусывала пирожное. Том покашлял еще раз. В конце концов, он, действительно, не завтракал. Когда он доедал пятое пирожное, Гермиона, наконец, сказала: «Я предлагаю тебе сделку, Том». Он не ошибся. Можно было поздравить себя. Было забавно наблюдать, с какой мальчишеской непосредственностью Том трескал пирожные. Даже и не скажешь, что это будущий темный лорд. А уж как смотрел, когда она облизывала свое. Но, в конце концов, они пришли сюда ради дела. И подстройку один к позе и жестам парня она уже сделала. Собрав всю свою гриффиндорскую решимость, Гермиона произнесла: «Я предлагаю тебе сделку, Том». Девушка ощущала, как пылают ее щеки. Не волноваться. Но от его ответа зависело все. Бровь Ридбла поползла наверх. Он перестал жевать и в упор смотрел на Гермиону. Вид парня с набитым ртом невольно рассмешил ее, и она даже сумела слегка улыбнуться в ответ. После паузы он, наконец, доживал и проникновенным голосом осведомился: «И что же будет предметом сделки?» «Наше партнерство. Я хочу, чтобы ты помог мне в исследованиях. Думаю, ты догадался, насчет чего? Еще бы, любой хаффлпаффовец бы догадался. Ну, по крайней мере, гриффиндорец». И Ридбл, в общем-то, понимал, почему она выбрала именно его. К окончанию школы он превзойдет большинство своих учителей. Неудивительно, что она разглядела его талант, как она назвала его, гением, вот-вот, недалеко от истины. К тому же, он не разболтал бы о таком ценном открытии всему свету и постоянно был в школе под рукой, но только, что взамен. Том почувствовал, как на его губах заскользила едва заметная усмешка. Неужели девчонка собиралась предложить ему себя? От этой мысли его пробрал озноб. Было ли это предвкушением, сожалением или довольством? Гермиона словно поняла ход мыслей парня. Нехорошо ухмыльнувшись в ответ, она четко продолжила: «А взамен я помогу тебе». «Так, значит, ну, что ж», он был разочарован, безусловно, но в то же время уже серьезно заинтригован. Капитально девочка подошла к вопросу, усмешка парня приобрела какой-то язвительный окрас. «Почему ты решила, что мне это нужно?» «Ну, что, получил, вот так-то недооценивать людей», дорогой Том. Чувствуя, что его мгновенное замешательство придает ей силы, Гермиона прямо встретила пронзительный взгляд темных глаз. На этот раз они имели ярко выраженный изумрудный отлив, видимо, под цвет елочек и травки. Девушка широко улыбнулась. «Есть несколько причин, Том. Причина номер один. Я буду на твоей стороне и помогу тебе в разработках и исследованиях. А значит, ты быстрее добьешься цели. Думаю, можно было уже убедиться в эффективности моих мозгов». Рой мыслей пронесся в голове Ридбла, оценивая перспективы, просчитывая ходы. «Представляешь ли ты, девочка, с кем связываешься, что поиск путей к бессмертию вовсе не является его единственным занятием, ключевым для всего остального, без сомнения, но далеко не единственным. Разумеется, ему понадобятся помощники. Более того, он уже начал их собирать вокруг себя, и чем умнее они будут, тем легче все получится. Но сможешь ли ты наложить на невинных Круция, милая, запустить в детишек Авады Кедаврой? А вот он сможет, если в этом будет жесткая необходимость. И его последователи тоже должны суметь. Темному лорду требуются слуги, а не союзники, особенно, к которым испытываешь половое влечение. Но в то же время, что мешает сделать из союзника слугу? Неожиданно возникшая картина обнаженной Гермионы, привязанной к кровати за руки и ноги, заставила его судорожно сглотнуть. Очевидно, приняв молчание парня за недостаток вескости первого аргумента, девушка деловым тоном продолжила. «Причина номер два. Я способна финансировать все исследования. В отличие от большинства окружающих тебя отпрысков знати, я полностью распоряжаюсь своим состоянием. В карты тебе столько не выиграть. Грабить богатых времени нет. А так у тебя будут любые редкие компоненты, книги и источники информации. Опять же, ты быстрее добьешься цели». Интересно, неожиданный поворот. Наверняка она заметила, как вспыхнули его глаза. Что-то непреодолимо побуждало Тома сказать «да». Даже так, он сдержался в самый последний момент. «Вопрос бессмертия настолько значим для тебя уже сейчас, что ты готова пойти на любые жертвы». Гермиона наградила его внимательным взглядом. «Это вопрос не бессмертия, а смысла жизни, понимания ее сути. И не на любые, но на многие». Ридбл вскинул брови. Сам же он был готов на все. Зачем нужно понимание жизни, если нельзя им воспользоваться в личных целях? И ее отношение его настораживало, интриговало, как и все, что он до конца не понимал. Вынужденная слабость – это одно, но сознательная слабость – странная одержимость для пятикурсницы, наконец, заметил он. Девушка хмыкнула. Странная одержимость для пятикурсника. О, если бы она знала его одержимость во всей полноте. Впрочем, тут она была права. В юном возрасте о смерти мало кто задумывается, а если и задумывается, то почему-то не верит, что и с ним это тоже произойдет. И фактически никто не готов приложить усилия в борьбе со своим главным врагом. «Хорошо, Гермиона, я подумаю над твоим предложением», наконец, серьезным тоном произнес он. В ее глазах мелькнуло разочарование, которое тут же сменилось решимостью. «Есть еще причина номер три», спокойно заявила она. «Я покажу тебе вход в тайную комнату и как ее можно открыть». Если бы сейчас перед ним появился Дамблдор и сказал, что готов принести ему, темному лорду, свою присягу верности, Ридбл не был бы поражен сильнее. Как, откуда она знает то, что он ищет долгие годы? Он – наследник самого Слизерина. Парень смотрел в пространство невидящим взглядом, пытаясь взять себя в руки и не показать ей своего шока. Скулы свело. Вся кровь отхлынула от его и в обычном состоянии бледного лица. Если ей доподлинно известно, что он наследник Слизерина, возможно ли, что она в курсе его родословной, того, что фамилия Ридбл не встречается ни в одной волшебной линии, и значит, его собственный отец, по всей видимости, грязный Магдл, а он полукровка. Неужели в его мыслях так отчетливо прочитались намерения найти тайную комнату, и откуда иностранка могла знать о ней? Почему так много его козырей было открыто для нее? Кто она такая? В этот момент Ридбл почувствовал, как ее пальцы сжали его ладонь. «Все будет хорошо, Том», — услышал он мягкий шепот. «Просто согласись». И неожиданно для самого себя он убрал ладонь из-под ее руки и положил сверху. «Я согласен», его голос был сух и жесток, «с условием, что ты покажешь мне сегодня же причину номер три». Неприкрытая радость промелькнула на лице девушки, и ему на миг показалось, что она готова обнять его. Вместо этого Гермиона широко улыбнулась. «Отлично, но завтра, сегодня я должна закончить эссе по трансфигурации», Том фыркнул. «Это было именно то, чем собирался заняться и он. Но какая может быть трансфигурация, если ты знаешь, что находится внутри тайной комнаты?» Сглотнув, холодно поинтересовался он. Гермиона утвердительно покачала головой. «Но надеюсь, ты не станешь натравливать своего Василиска направо и налево, иначе школу закроют, и мы не получим дипломы. Нет, я первым делом натравлю его на тебя. Если вдруг выяснится, что ты ведешь двойную игру», шутливо отозвался Том, но сам-то он знал, что именно эти мысли сейчас бродили на задворках его сознания. Ее глаза сузились. «Логика, Том, логика», пожав плечами, спокойно отозвалась она. «Мне стало практически очевидно твое происхождение, как только я узнала, что ты Змееуст. Да имя Марвала о чем-то договорит. Если знать, где смотреть, стоит заглянуть в один единственный справочник. Тебе так не кажется? То есть моя родословная подразумевает, что я буду искать тайную комнату?» Вопросительно насмешливо вскинул брови Том. «Интересный образец женской логики. Родословная, нет. А вот родословная плюс ум, без сомнения», терпеливо пояснила девушка. «Ни один нормальный человек не устоял бы перед возможностью открыть тайну, оставленную ему его великим предком. Ладно, не совсем женской. Хорошо, убедительно. Но вот как ты объяснишь, что тебе известно, где она находится?» Уже без насмешки, ровно, холодно продолжил Риддл. «Все тот же друг рассказал, когда узнал, что я отправляюсь в Хогвартс. Очень близкий друг, и я ему верю», — отзеркалила его тон Гермиона. С выручай комнаты информация оказалась стопроцентно точной. «Он что, провидец?» — скривился Риддл, поняв, что Гермиона не собиралась открывать подробности. «Почти что так, он был для многих единственной надеждой», — задумчиво сказала девушка, и словно встрепенулась. «Разве это важно, Том? Благодаря ему я так хорошо знаю Хогвартс». Юноша долго смотрел на нее. «Что это? Грусть, ностальгия, тоска по другу? Только ли другом был для нее этот человек, и почему она приехала именно сюда?» «В конце концов, подумай логически», — как-то устало продолжила она. «Откуда я могу все это знать? Не от самого же Салазара Слизерина. Мда, видимо, ты очень гордишься своими мозгами, дорогая. Самоуверенность хороша лишь в том случае, если адекватно соотносится с личной силой. Он и так уже предположил слишком много. Ему нужно было знать, а не полагать и не просчитывать логически. Но ничего, она еще раз скажет правду». Луч золотого солнца, уже перевалившего за точку зенита, тронул темные волосы юноши, заблестевшие, словно шелк, пробежал по лицу, светотенью подчеркивая аристократические черты. Но даже теплый луч не смог стереть с красивого лица холодную отрешенность, граничащую с надменностью, которая сковала ангельский лик. «Договорились. Завтра», — ледяным тоном подытожил Риддл. Ему действительно надо было подумать, и в одиночестве. Он потянулся за палочкой. Его несцо. Остатки трапезы растворились в воздухе. «Идем», — Том еще раз крепко сжал ее пальцы и резко встал, увлекая девушку за собой. Весь обратный путь они молчали. Лишь у школьных дверей мысли о тайной комнате оставили Риддла, и он задал давно донимавший его вопрос. «Почему ты так держишься за идею о философском камне? Это сложно, и результат совсем не гарантирован. Многие маги пытались, но добился лишь один. К тому же, есть и другие пути». Гермиона взглянула на него, серьезно и даже мрачно. «Ты, немногие, и ты поймешь правильность моего выбора, если ответишь на вопрос, а зачем тебе вечность, Том? Спасибо за прекрасную прогулку». И кивнув ему, она побежала вверх по лестнице. «Неужели ты знаешь другие пути?» — едва слышно прошептал парень, глядя ей вслед. А ведь он ляпнул это так, практически не зная. Пока не зная, какое-то странное чувство охватило его грудь, смесь тревоги, предвкушения и восторга. Один — бихевиоральная подстройка, копирование позы, жестов, голоса, тона, темпа, дыхания и т.д. позволяет эффективно поднять рапорт, глубокое чувство взаимного доверия, гармонии и взаимопонимания, которая дает возможность хорошо контактировать и вызывать нужные реакции у других людей, их непроизвольное согласие и т.д. на более высокий уровень. Глава 6. Тайная комната. Гермиона завернула в ближайший скрытый проход и разрыдалась, прижавшись спиной к холодной, шершавой стене. Она сама не знала толком, почему, от облегчения или, наоборот, из-за несбывшегося тайного желания, что ей не придется участвовать во всем этом кошмаре, от боли и радости, от безысходности и щемящей надежды. Она плакала, потому что все случилось именно с ней, из-за разлуки с любимыми людьми, из-за Рона, не сумевшего ее защитить, из-за того, что все несправедливо легло именно на ее плечи. Она плакала, потому что Том был Томом, слишком сильным и смелым, чтобы не сочувствовать ему, слишком эгоистичным, чтобы восхищаться им, из-за Альфреда Блэка, которого она могла бы любить всем сердцем, из-за страдающих невинных людей. Она плакала из-за несправедливости жизни, из-за ее неоднозначности, невозможности получить абсолютный ответ, из-за бренности бытия. Она плакала, потому что она была живой. Уже давно обитатели замка не заходили в темный, узкий коридор, и потому никто не мог увидеть милую девушку в дорогом платье, сидящую на корточках у стены и рыдающую в ладони. Тем более некому было узнать в ней лучшую ученицу Хогвартса и подругу Гарри Поттера. Точно так же она рыдала, свернувшись клубочком на кровати в дырявом котле, куда аппарировала, спасаясь от магловской бомбежки. Именно тогда в ее измученном мозгу появились мысли о том, что все произошло не случайно. Она вспомнила о темном лорде практически сразу же, как поняла, в какое время ее забросил хроноворот. Конечно, Гермиона прекрасно знала о том, как опасно шутить со временем. Недаром ей постоянно наказывали не попадаться на глаза тем, кто мог бы отметить факт перемещения. Также девушку очень смущало устоявшееся мнение, что невозможно повлиять на будущее, меняя прошлое. Дескать, раз будущее таково, значит, и твои действия в прошлом привели именно к нему. Но в этом Гермиона засомневалась уже давно. А вдруг после изменения прошлого просто некому было уже понимать, что будущее поменялось? Потому что сознание этих людей тоже изменилось. Память о старом прошлом перестала существовать в их мозгу. То есть вполне вероятно, что вернись она сейчас, Гарри и Рон уже могли и не быть ее друзьями, или вообще не родиться. И кто тогда был способен отследить изменения будущего? Никто. А что, если не родится и она сама? Исчезнет ли она и из этого времени? Подобный парадокс смущал ее. Но данный момент, это было настоящее, здесь и сейчас. И именно оно само по себе являлось источником для будущего, неизменной данностью, а вовсе не будущее было источником для прошлого, и потому Гермиона заключила, что она не исчезнет, даже не родись она много лет спустя. Куда опаснее была возможность узнавания ее в будущем кем-то из нынешних знакомых. Вот тогда действительно мог случиться неприятный парадокс, если будущая Гермиона специально начала бы искать способы переместиться в прошлое, чтобы не нарушить новую счастливую историю мира магии. Или не дай Мерлин, на ее мировоззрение кто-то намеренно стал бы влиять. До чего только не могло произойти в случае идентификации грязнокровки Грейнджер как слизеринки Гаррисвилль. Но Рон, возможно, уже никогда не полюбит ее. Ну, почему все произошло именно сейчас, когда он, наконец, начал признавать свои чувства к ней, когда она ощутила, что может нравиться как девушка? Конечно, и раньше на нее обращали внимание, тот же Виктор. Но Гермиона почему-то верила, что это произошло исключительно из-за его незнания ее жизни, ее сути. А вот Рон знал, но любил. Может быть, только поэтому она любила его в ответ. Проплакав полночи и промучившись тяжелым сном почти до вечера, Гермиона поняла, что возвращение к прежней жизни невозможно. Случайностей не бывает. Холод воды на лице отрезвил ее мысли, и она обещала себе, что больше слез не будет. Сухими глазами она должна смотреть на долгий путь, который ей предстояло пройти. Ридл был все еще человеком, никого не убившим, с целостной душой, а потому имел все шансы изменить свою судьбу. А если нет, ей следовало найти другой путь. Но, прежде всего, она должна была найти в справочниках какое-нибудь чистокровное семейство на краю земли и послать письмо директору Хогвартса Армандо Диппету. Следы слез уже исчезли, когда Гермиона появилась в гостиной, с холодным выражением лица, вполне подобающим истинной слизеринке, прошла в спальную комнату. К сожалению, ужин еще не начался, а потому однокурсницы мгновенно окружили ее. Неужели специально караулили? Ну, кто ей объяснит, какая радость может быть от сплетен? Она молча начала переодеваться. Гермиона скорчила недовольную рожицу Финелла. Ну, рассказывай же. Как прошло свидание с Ридлом? Он хорошо целуется, мечтательно добавила Бринвин Флинт. Понятия не имею, отмахнулась девушка. Мда, и кто тут еще из фан-клуба будущего душегуба? Что же вы там делали? Оторопела Флинт. Гермиона посмотрела на нее как на душевнобольную. Беседовали, терпеливо пояснила она. Беседовали, о чем? В основном об алхимии, пожала плечами девушка, надевая удобную юбку и блузку. И сухо засмеялась, глядя на округлившиеся глаза Бринвин. Мерлин, за что ее все время окружают клоны Парвати и Лаванды? Яксли скривилась в ухмылке. Почему я не удивлена? Они нашли друг друга. И чем все кончилось? Оживленно прощебетала Финелла. Гермиона перекинула сумку через плечо. Там нечему было кончаться. И она выскользнула из комнаты, направляясь в библиотеку. Ридл Ридлом, а трансфигурация трансфигурацией. Том Ридл не мог уснуть. Практически целую ночь он провозился в кровати, одержимый мыслями, а вдруг невероятное действительно случится, и девчонка покажет ему реальный вход в тайную комнату. Сколько времени и сил он сэкономит и сможет их посвятить исследованиям. Философский камень, это тоже, конечно, здорово, но все же, во-первых, сложно, а во-вторых, предполагает пожизненную зависимость. Хотя, очевидно, можно почерпнуть из исследования этого вопроса немало ценных идей. Неужели ей известно и о других путях тоже? Она говорила так, будто знала еще какие-то технологии. Неужели то самое, а почему бы и нет? Возможно, в Америке отсутствовали такие одержимые противники темных искусств, как Дамблдор, проклятый Цербер и трус. Подобные ограничения лишь наводили на мысли, что преимущество светлой стороны – это миф. Иначе все бы давно прочувствовали его и отказались от темной магии. И, спрашивается, почему было не организовать честное изучение обоих путей и не предоставить выбор самому волшебнику? Выиграй светлые искусства, он первым бы записался в последователи Дамблдора. Но, судя по всему, правда жизни заключалась в том, что и светлые точно так же боролись за преимущество и власть, а потому прятали свои секреты под замками тайны, или делали вид, что прячут, потому что прятать особо было и нечего, кроме философского камня. И в чем же тогда, собственно, заключалась разница? Великий профессор Дамблдор, ничем вы не отличались от Гриндельвальда, а девчонка умна, и если станет и впрямь его союзницей, даже не верилось, что все могло быть настолько хорошо, и потому не стоило верить. Логика подсказывала Ридлу, что появление мисс Гаррисвилл в Хогвартсе произошло совсем не случайно. Самым убедительным объяснением, которое приходило в голову парню, было то, что она специально искала такого, как он, и потому собрала все сведения и про Хогвартс, и про него лично. Талантливые маги, готовые пойти на подобные рискованные сделки, на дороге не валялись. Но вот только ли для исследования вопроса о философском камне он ей понадобился, это тому еще предстояло узнать. Гаррисвилл чуть ли не единственная из представительниц своего пола смогла увидеть дальше его наигранной улыбки и все равно была готова сотрудничать с ним. Откуда столько расчетливости в таком юном и милом создании? Что это, слизеринская хитрость или гриффиндорская безрассудность? Хотя, очевидно, она не в курсе грандиозности размаха его собственных планов, а когда узнает, будет уже некуда отступать. В один прекрасный день она все равно окажется под ним, в том числе, в буквальном смысле этого слова. Том заснул под утро, тягостным сном без сновидений, и проснулся, лишь когда вокруг уже вовсю суетились Лестриндши и Ивери. Ему казалось, что он не спал вообще, но в то же время парень чувствовал необычайное возбуждение от предстоящего открытия, наполняющие его энергией и силами. Горячий душ окончательно привел его в себя и, как всегда, безупречно одетый и благоухающий, Том Ридл был готов появиться в гостиной. Приятелям он сказал, что на сегодня все дела с ними отменяются, и скривился, заметив, как те обменялись многозначительными взглядами, едва сдерживая улыбки. Том показательно нахмурился, и парни быстро занялись своими делами. В гостиной он сразу же увидел Гермиону. Она сидела у камина и что-то упоенно читала. Подходя к девушке, он не смог не отметить расстегнутых верхних пуговиц ее черной блузки, которая так резко контрастировала с молочной кожей и золотом волос. «Как мило, темнеем на глазах. Привет, Том», — сказала она самым обыденным тоном. Не ожидая приглашения, он уселся рядом на мягкий диван. «Когда?» — она усмехнулась, откладывая книгу. «И где же сногсшибательная воспитанность слизеринского старосты, о которой наслышана вся школа? Плохо спалось, Том, не обращая внимания на десяток глаз, с интересом наблюдавших за ними, Ридбу наклонился ближе к девушке. «Если бы ты была наследницей Слизерина, я бы с удовольствием послушал про твой сон». К его удивлению, она широко улыбнулась и шепнула в ответ: «Перед обедом. Приходи сюда и не опаздывай. Самое безопасное время, пока все будут в большом зале». Парень как бы со стороны отметил, что на его губах появляется довольная улыбка. Не в силах сдерживать обуревавшую его радость, он позволил себе улыбаться, искренне, с блеском во взгляде, с сумасшествием в голове. Еще только не хватало лимонной дольки в руках, и можно было бы подписывать. Темный лорд перешел на сторону света. Гермиона закатила глаза. «Ты похож на кота, объевшегося сметаны. Том, возьми себя в руки», предостерегающе зашипела она. «Или ты хочешь, чтобы меня сожрал твой фан-клуб? А чем это она?» Гермиона покосилась на кучку шушукающихся девчонок. Теперь уже глаза закатил он и нехорошо усмехнулся. Было бы забавно на это посмотреть. «Как подло, Том!» Она покачала головой, стараясь сдержать хихиканье. Он перевел взгляд на книгу в ее руках, старинную, с потрепанным золотым корешком. Было очевидно, что она содержала далеко не только светлую магию. Теплая волна какого-то легкого изумления в смеси с удовлетворением охватила его. «Вот, значит, как, что ты читаешь, скоро узнаешь, наверное». Ридбл наградил ее пронизывающим взглядом. «Что ж, до скорой встречи, Гаррисвилл». Вставая, он сам удивился, как странно в его устах звучит ее фамилия, потому что раньше он уже называл ее Гермионой. Девчонка была похожа на него, ему приходилось это признать. Даже цели у них были в чем-то аналогичны. Он мог поклясться змееустным языком Салазара, она считала правила созданными именно для того, чтобы их нарушать, и только умный человек имел возможность по достоинству оценить ум другого. Только тот, кому до оскомины было противно устройство магического сообщества, не боялся решительных мер. Только осознававший всю прелесть и одновременно хрупкость жизни был способен посвятить ее чему-то большему, чем обыденная суета. После завтрака парень отправился в библиотеку и уселся в самый дальний угол. Поминутно кляня Дамблдора, он приложил всю силу воли, чтобы заставить себя доделать эссе по трансфигурации. «Дамблдор». Том злорадно усмехнулся. Сделку двух потенциально опасных студентов тот проворонил, не говоря уже о вальпургиевых рыцарях. Время тянулось, как изжеванная резина, которую очень хотелось побыстрее выплюнуть. Когда Ридбл, наконец, стал собирать свой портфель, будто кульминацией всех мучений перед ним выплыла Вальбурга. Неужели жизнь всегда должна быть полосатой, и за радость неизбежно приходилось платить неприятными моментами? Что это? Издевательство со стороны высших сил? Красавица Блэк остановилась перед парнем, загораживая проход. Лед и ярость читались в ее серых глазах, презрительной улыбке и расслабленно вызывающей позе. Том, не делая из себя шута, оценивающе осматривая парня с ног до головы, выдавила она: «Над тобой уже смеются, как ты бегаешь на задних лапках за новенькой. Великий Салазар, зачем Бог придумал женщин? Из чего она так нагло врет?» Опять ее братец, нацепив на лицо самое очаровательное выражение, Ридбл приблизился к девушке. «Все уделяют кому-то внимание», — вкрадчиво заметил он, поднося ее руку к своим губам. «Но далеко не все осознают, чего они добиваются в конце». Глядя, как меняется выражение лица Блэк, парень наградил ее улыбкой чеширского кота. Вальбурга поморщилась. «Ты мог бы уложить в койку кого угодно, Том». Он вскинул бровь и промурлыкал: «И тебя тоже, Ридбл, не провоцируй меня», зашипела слизеринка. «Значит, уже Ридбл, не меня это на», продолжил Том. «Ты лишила меня последней надежды, жестокая». Девушка скривилась. «Не заговаривай мне зубы. Всему факультету понятно, что ты очарован этой Гаррисвилл. Не вчера на свет родились. Опыт часто подводит, увы. Мир меняется, моя ненаглядная мисс Блэк. И раз ты меня отвергаешь, позволь откланяться и пойти зализывать раны». И парень, отвесив легкий поклон, протиснулся мимо слегка растерявшейся девушки и быстрым шагом направился в гостиную Слизерина. Надо же, он чуть было не опоздал. Как не похоже на пунктуального старосту. Краем глаза наблюдая, как Ридбл пронесся в свою комнату, а потом вылетел из нее на той же скорости, Гермиона покачала головой. Она захлопнула книгу и поднялась с дивана, как только он затормозил перед ней. «Ну, что, идем?» — слегка раздраженно бросил он. Какой гиппогриф его лягнул. Девушка последовала за Томом. У лестницы, ведущей на третий этаж, они чуть не столкнулись с Вальбургой. «Мерлин, что за издевательство судьбы?» Заметив, какими взглядами слизеринка обменялась с Ридблом, Гермиона вскользь подумала, а уж не мисс Ли Блэк была этим самым гиппогрифом. Молодые люди поднялись на пустынный в это время третий этаж, и вскоре уже стояли перед памятным женским туалетом. «Нам сюда, подожди, я проверю, есть ли там кто». Миртл, на счастье, еще не была привидением. Оставалось надеяться, что фан-клуб душегуба не прятался где-нибудь здесь в засаде. Туалет был пуст, и девушка позвала Тома. Ее рука тронула металл, такой же холодный, как кровь Василиска, барельефом украшающего кран. Глаза подруги Гарри Поттера встретили восхищенный взгляд Риддла. Судя по меняющемуся выражению его лица, он что-то похожее подозревал. Испарина покрыла лоб. Что она делает? Своими руками. Это здесь, Том. Здесь проход в тайную комнату. Он стоял такой же бледный, как она, облизывая пересохший рот. Глаза наследника слизерно лихорадочно блестели.